Далеко на юге есть континент, тоже заселенный людьми. Желтые глаза хищно сузились, когда ученый взял новый след. У них совсем другая культура и чуждые нам обычаи, но линии каналов Кейракуки в точности повторяют те, что у северян. Только расположение очага немного отличается. Среди них попадаются сильные бойцы, но, если судить по среднему показателю, то нам, шиноби и самураям, они не ровня. Не так слабы, как эти аммёдзи из твоего рассказа, но и не так сильны, как мы. Кроме того, они вынуждены самостоятельно брать энергию природы во время медитации и смешивать с духовным и телесным началами, чтобы создать чакру. Этот процесс у них называется культивацией. О, Хакуджа оскалилась. Похоже, что кто-то из этих аммёдзи добрался и туда. Даже сумели придумать, как поступить со своим куцым даром, чтобы от него была хоть какая-то польза. Да, очень похоже на то. Саннин прикрыл глаза. Первый метод был несовершенным, и на смену ему пришел другой. Новое открытие от чего-то не принесло никакой радости. На лбу Орочимару отчетливо виднелась пульсирующая от гнева жилка. Они с Тору уже давно узнали о том, что чакра появилась чьими-то стараниями. Выяснили, кто именно за этим стоит. И только сегодня белому змею стало известно о том, что на самом деле все они – чей-то старательно выращиваемый урожай. Орочимару никогда не слыл агрессивным человеком. Не был он и чрезмерно амбициозен. Все его амбиции крутились вокруг знания о чакре, которых он жаждал. Но, кажется, именно сегодня он изучил чакру достаточно, чтобы на время отложить свой микроскоп. Теперь ему пора поставить перед собой новую цель. И впервые, он всей душой возжелал кому-то абсолютного уничтожения, даже в ущерб собственной работе. Он, белый змей Орочимару, один из тройки саннинов и ученик третьего хокаге Сарутоби Хирузина, Шадэй Сандакаге Атагакури но Сата, которую собственными руками возвел и возвысил. Не чей-то раб, не чья-то добыча. Вижу, что ты проникся, Орочи-кун. Ухмылкой Хакуджа можно было бы пугать детей тех же Ацуцуки. Теперь ты понимаешь, если есть хотя бы шанс на то, что старый маразматик был прав, его ни в коем случае нельзя упускать. Вот и прошло два дня, в течение которых Наруто только и делал, что медитировал, по методике Академии, с некоторыми дополнениями от Тору. Учился расширять сознание и концентрироваться на нескольких вещах одновременно. Тренировки проходили настолько странно, что сегодня он даже не мог сказать, научился он чему-то или нет. Мальчик просто не понимал, что изменилось и как искать эти изменения. Зато, его сенсей остался доволен. Должно быть, все получилось, раз братец Тору выглядит таким радостным. Джирая вот, тоже не понял ничего, сейчас угрюмо поглядывая на них из-под лобья. Не нравится ему, когда он чего-то не понимает. Особенно, если оно происходит прямо перед его глазами. Ну его можно понять. Наруто, обратился к нему Атанин, атакуй меня так, как можешь, используй все, на что способен и постарайся задеть меня именно Расинганом ММ. А, ага, озадаченно кивнул тот и вытащил катану из ножен. С того дня, как сломался его старый, короткий танта, он остался почти без оружия, и эта катана, подарок от его команды. Какаши-сенси, Сакура и Саски скинулись, чтобы купить Наруто новый меч, бесценный подарок, за которым Наруто тщательно ухаживал, как раз по руке, да и сам он подрос, отчего требовалось лезвие длиннее. Кажется, его выбирал сенси. Ну да недаром же у него шаринган. Имени у этой катаны пока не было, но Узумаки уже решил, что подумает над тем, как ее назвать. Не артефакт, но очень хорошая работа кузнецов из деревни Такумии, определенно, заслуживающая собственного имени. Братец Тору тоже оценил ее, подержав в руках, хоть и сказал, что не особо понимает в качестве металла. Баланс его, тем не менее, полностью устроил. Идеальное оружие для будущего Хокаге, так и сказал. Фуутон, Шинкугёку. С чего-то требовалось начать, и он решил начать с дистанционной атаки, от которой будет совсем непросто уклониться. Как-то так вышло, что хоть Тору и обучал его раньше, сегодняшний спарринг с ним был у Наруто первым, и Джинчурики слегка волновался. На третьем этапе экзамена мы тоже должны были сразиться, вспомнилось ему. Тору, как он и ожидал, уклонился играючи. Даже не стал подпрыгивать, лишь крутанулся юлой, избегая большей части снарядов, и от одного закрылся мечом. Крепкое у него оружие. Вакуумные пули обычно прорезают простую сталь, а на лезвии Хицумэцу даже царапинки не осталось. Впрочем, Наруто уже находился на расстоянии удара и наносил его. Отбит, отбит, снова отбит. Братец Тору не врал. Может и есть в мире мечник лучше него, но он точно сейчас где-то совсем далеко отсюда. Узумаки сделал первую попытку атаковать его Расинганом, но тот просто схватил его за руку и пропустил мимо себя, придав ускорение. Не так, все еще слишком медленно. Раньше Наруто бы растянулся на пузе, но сегодня он сильнее, чем вчера, и потому, крутанувшись на пятке, он снова занял наступательную позицию, удержав также и Расинган. Зрительный контакт установлен, их взгляды встретились. Идеальный момент для ловушки. Теневые клоны давно не требуют от него печати, но прямо во время боя Наруто может создать только двоих. Сейчас нужен один, точно у Тору за спиной. Только появился и уже делает замах, пока сам Джин Чоурики атакует с противоположной стороны. Кстати, клон появился быстрее, чем он рассчитывал, и уже в позиции для удара. На лице Тору почему-то ликование. Он понял или не понял? Понял. Даже оборачиваться не стал. Крутанул меч за спиной, и длины лезвия как раз хватило, чтобы рассеять клона. Тот даже не заметил этого. Но Тору не собой так доволен. Расинган снова уходит в пустоту, и на этот раз Наруто контроль не удержал. Техника распалась. Новая серия выпадов, от которой Тору снова легко отбивается и даже контратакует. Но Наруто успевает перейти в оборону. Сарису, это просто чудо. Не нужно менять стойку и тратить лишнее время. Они оба свободны, как ветер. Руки все делают сами, но для победы этого маловато. Расинган, кричит Узумаки, атакуя Тору просто ладонью. Такой вот обманный трюк. И, честно говоря, Наруто сам не ожидал, что в его руке Расинган все-таки появится. Хлоп. Ладонь встретилась с ладонью, но техники между ними уже не было. Просто обычный хлопок, и Тору убирает меч в ножны. Техника с ранга ММ, хитрая ухмылка в ответ на недоуменное моргание Джин Чоурики. Расинган, который почти невозможно предсказать. У меня получилось. Наруто не верил своим ушам. Как, с первой попытки? Ну, со второй, если честно, но все-таки. Тору просто кивнул и оскалился еще шире, самодовольно покосившись на Джираю. Наруто тоже на него посмотрел. Извращенец сидел, вытаращив глаза и уронив челюсть. И еще, кажется, не дышал, но это не точно. Только не говори, что ты не верил в успех, засмеялся Атанин, взлохматив себе макушку. Я никогда не ошибаюсь, когда кого-то учу. Я слышал, что истинные мастера обычно скромны и не склонны к хвастовству, буркнул Джирая, обретший возможность пошевелиться. Это так, на будущее. Значит, мы с тобой никакие не истинные мастера, дедуль, расхохотался Тору, картинно тыча себе в грудь пальцем. Но я точно лучший. Хаем, надулся тот. Братец Тору, теперь ты научишь меня мощной технике? С надеждой спросил Узумаки и на всякий случай напомнил: ты обещал, помнишь? Не совсем, снова заулыбался Оренжира. Скорее, я помогу тебе самому такую создать. Точнее, мы с Джирой тебе в этом поможем. Я, кстати, заметил, что многие из твоих техник со стихией ветра называются вакуумными, верно? Расскажешь побольше о том, что делает их такими особенными, о том, что только что от забора отвалился Майта Гай, проспоривший Какаши пару сотен, никто из них так и не узнал. Тору был слишком сосредоточен на своем занятии, Джирая дулся, а Наруто слишком радовался своему успеху и сейчас не заметил бы ничего. Даже тот факт, как внезапно Тору рассеял или поглотил его Расинган, вылетел у него из головы. Примечание к части. По поводу компонентов чакры, я искал не очень дотошно, и мне попались только обычные инь-ян составляющие. Однако, для соответствия заданным кроссоверам условиям, мне необходимо затрагивать тему синдзюцу в строго определенном ключе. Поэтому, в этом фанфике чакра равно инь плюс ян плюс природа, а синдзюцу, это все то же самое, но со смещенным балансом в сторону последней. Данная тема относится к тегуау, который я указывал в числе прочих. Моя отсебятина географического характера. Вымышленное место, в чем-то похожее на остров с Колизеем в Саскишиндин. Предположительно находится рядом со страной воды, но не попадает под ее юрисдикцию. Единственное поселение обжито наемниками, бомжами и нукининами, почти нет гражданских. Предполагается, что Тору когда-то, до присоединения Ката, устроил там эпичный разъеб, после чего к нему прилипло прозвище «Апельсиновый дьявол». Придумано давно, но до сего момента намеренно оставлено за кадром, ради напускной таинственности. На данный момент времени руины пустуют, и люди опасаются туда возвращаться. В тексте, скорее всего, будет еще одно упоминание тех событий, но важной роли эта информация не играет. Ах, ебать, такой звезды в тексте нет, но посвящается она в равной степени самым чувствительным из читателей и абзацам с разговором между Орочимару и Хакуджа. Короче, это лютый, бешеный ау, если кто не понял. Глава 55. Кара. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Оцена. Кхей-ивент. В общем, как-то так, публичная бета, ММ, вычетку сделаю позже, и так уже задержался и просрал все полимеры. Думаю, через день-другой, это почти можно будет читать. Сейчас, только на страх и риск. Вас предупредили. Приятного прочтения всем тем, кто способен получать удовольствие от моей писанины. Просто представьте, вы бредете в глухом лесу, ночью, под полной луной. Вокруг, тишина, даже не слышно обычных лесных шорохов. Подозрительно, вы не одиноки, но ваш спутник едва ли похож на того, кто способен вызвать хоть каплю доверия. Вперед вас двоих ведет лишь общее дело. Не будь этого дела, вы могли бы стать и врагами, верно? Кроме того, вы, осквернитель могилы, между прочим, довольно известный. Во всяком случае, в регионе, где вы в данный момент находитесь, ваше имя на слуху. А да, вам немногие будут рады, ведь вы именно из тех, кто привык часто оглядываться и не задерживаться подолгу на одном месте. Уж такой у вас жизненный путь, но вы не остановитесь, потому что слишком далеко уже по нему зашли, а конец пути соблазняет вас главной тайной. Кто вы такой? Какое место уготовано для вас во Вселенной? Ответ есть и может быть легко получен, но, конечно, взамен на кое-какую ответную услугу. Якуши как будто слишком крепко вцепился в этот крючок, чтобы теперь его так легко отпустить. В поступке, приведшем его на путь изгоя, он видел нечто большее, чем простое предательство. Это было восстание, осознанный, целесообразный бунт. Требовалось проверить свои силы, отыскать собственный путь, обрубить сковывавшие путы, прекратить жизнь придатка и обнаружить, наконец, перед собой столь желанный выбор. Якуши как будто точно знал, что делает, когда выбирал вслепую. И неважно, есть ли доверие между ним и его новыми союзниками. Главное то, что этот новый путь, его, весь, целиком. Тень белого змея больше не нависает над ним, а по собственным поступкам он сможет понять, кем является. Тяжкий груз наконец-то будет сброшен. Зицу уже не в первый раз приглашает его пройтись. Каждый раз, дорога приводит их к чьей-нибудь могиле, так что как будто уже привык и более не ищет подвоха. Даже нашел своеобразное развлечение в том, чтобы угадать, что за сюрприз ждет его под следующим неприметным камнем. Чье имя мир снова вспомнит его трудами, станет ли его носитель тем, последним штрихом, необходимым для окончательной победы. Зицу не говорил, как именно отыскал могилы Кинкаку и Гинкаку, но предложенный им материал всегда стоил того, чтобы немного пройтись вслепую. Что это? Четкое знание или чутье на таланты? В понимании Иринина, такие мелочи не имели особого значения. Кладбище гор, место приметное, но совершенно безлюдное. В среде простых людей, оно овеяно дурной славой. Люди предприимчивые просто не нашли здесь ничего полезного. Ученые, разве что историки, но кто вообще видел шиноби историка? Вот именно, за постоянными тренировками некогда интересоваться тем, что не сделает тебя сильнее. Бессмысленная трата времени. Потому о кладбище гор знали, но никто не рвался сюда. Многочисленные кости существ, настолько гигантских, что их остовы видны издали, невольно притягивали к себе взгляд. Высоко возвышающиеся над кронами деревьев и глубоко уходящие в землю, они наводят на определенные мысли. Раньше, как будто бы и не подумал обратить на это внимание, какое ему до них дело. Вот только после того, чему он стал свидетелем при нападении на пустыню демонов, его голову не покидала тревожная мысль, сколько было голов у этих чудовищ. Случайно, не три, и если так, то, интересно, чем они питались. Первым, молчание нарушил Зицу, та его половина, что славилась своим беззаботным и немного язвительным характером. Обращался ли он к спутнику или к другой своей личности, или это просто были мысли, высказанные вслух? Должно быть, друг другом, безо всякого интереса прогудела вторая его половина, не все ли равно, мы тут не за этим. И все-таки, не унимался Белый, вам они ничего не напоминают? Мне казалось, что эти создания давно вымерли. Он словно мысли как будто читает. Да, Орочимару призвал на полигон такую же бродячую гору, и это не было воскрешением нечестивого мира. Даже Оринжейра Тору, славившийся своими алхимическими чудовищами, не смог бы создать что-то настолько огромное. Во всяком случае, Кабуто честно на это надеялся. Древние кости, будто соглашались с ним всем своим существованием. Уж они-то точно старше и самого Оренжира и его странной алхимии. Это немного успокаивало, но и тревожило тоже. «Мы пришли», — буркнул Черный, наконец остановившись перед какой-то скалой. В ней зияло множество отверстий и сперва. Ильинин принял их за естественные пещеры, но, присмотревшись получше, понял, что все они рукотворны. Похоже на старую шахту или что-то, вроде этого. Странный выбор для захоронения, ну да не ему судить. Что же нас ждет внутри? Что же нас ждет? Заулыбался Белый, вовсю что-то предвкушая. Затем, изобразил шутовской поклон, сюрприз. Что это за место? Тихо пробормотал он себе под нос. Для шахты, пусть и заброшенной, оно слишком удалено от ближайших поселений. Пешком тут не успеть меньше, чем за неделю. Шиноби успели бы раньше, но им незачем работать в таком месте. Да и если приглядеться, не так уж это и похоже на шахту. Скорее город, зачем-то выдолбленный в скале и заброшенный. Ему точно много лет. Слишком много усилий ушло бы на такую стройку. Те, кто стал бы затевать подобное, не ушли бы просто так. Может ли это место быть старше, чем современные государства? Кто знает, пожал плечами Белый, но разве главное, это оболочка, Кабуто-кун, он насмешливо подмигнул Ильинину, главное, это то, что внутри, не так ли, Кабуто скрипнул зубами, по-больному бьет, тварь, но да, в целом он прав, конечно, главное, то, что внутри, а не снаружи, у нас мало времени, заметил другой Зицу, махнув рукой на один из черных, как он сам, провалов, идем, ночная тьма мешает шиноби не так, как простым людям, но в узком каменном лазе, как будто все же пришлось зажечь факел. Странно это все. Теперь он уже точно уверен в том, что никакая это не шахта, но и на чье-то жилище не особо походит. Стены туннеля, ближе к выходу, несут следы грубой полировки. Выглядит так, будто раньше на них было что-то нарисовано, а впоследствии тщательно затерто. Зачем? Следы тоже очень старые, но все же не настолько, как сам подземный комплекс. Точнее, они сравнительно недавние приобретения, хотя сам как будто тогда, скорее всего, еще не родился. Как-то это все. Здесь, прогудел Черный, когда туннель закончился и факел осветил просторный зал. Придется поработать лопатой, ехидно хмыкнул Белый, косясь на Ильинина, но это того стоит, Кабуто-кун. Без труда сдержав желание огрызнуться в ответ, Якуши распечатал лопату и свиткой принялся за работу. Зицу безошибочно указал нужное место и вскоре лопата чиркнула по дереву. Дальше работа шла осторожней, образец желательно не повреждать слишком уж сильно. Кто знает, как давно он тут, в лаборатории, которую Пиин позволил обустроить в своей башне, хватило бы всего кусочка кости, но Зицу зачем-то просил как будто сохранить этот козырь в тайне. На случай, если все пойдет не по плану, сказал он. Значит, готовить технику придется прямо тут и образец нужен относительно неповрежденным. Это здорово экономит время и силы, а не по плану все очень даже может пойти. Полтора месяца назад Пиин представил организации новое тело Гакида, в котором легко угадывались черты подручного Орочимару. Тору уже обсуждался на собрании Хакацки, как одна из главных угроз их планам. Пусть и не самая приоритетная цель, но алхимик шел следующим, после тройки саннинов, Бейкуган Нокагуя и пятого Хокаге. Достаточно значимая победа, да и лицом его теперь можно пугать лист со звуком. А на следующий день Зицу обрадовал новостями. Тору жив и, сбежав из Ами, добрался до Конохи. Обвел обладателя Риннигана вокруг пальца, как ребенка. Да и клон этот его. Пиин был ошеломлен больше других, ведь своими глазами видел циркуляцию чакры в этом теле, да и тело было человеческим. Мясо, кости, нервная система, никакого подвоха. А еще, клон носил одежду Оренжира, в которой тот попал в плен. До этого момента, как будто даже не догадывался, что Ринкиндзюцу способна на большее, чем создание парочки монстров. Уже не просто аналог техники призыва, но что-то принципиально более сложное. Что-то, на что не стыдно было бы потратить немного времени и изучить это. Пожалуй, в тот день, как будто нашел еще одну побочную цель, ради которой стоит начать войну. Идатинси Оренжира Тору обещает стать очень перспективным. Тем временем, его работа подошла к завершению и как будто вылез из раскопанной ямы, желчно поглядывая вниз. Сюрприз, значит, ну ладно. Острые зубы прокусывают палец, Кисти рук творят уже привычные жесты, и из широких рукавов с шипением появляется несколько крупных змей. Они справятся куда деликатней. Два гибких тела тянутся в черноту ямы, подхватывая крышку гроба и отводя ее в сторону, пока остальные аккуратно оплетают мертвое тело. Так, придерживая трупу голову, змеи возвращаются к хозяину и бережно укладывают добычу на холодный пол. Странно, что не каменный. Кстати, почва тут не слишком рыхлая, но как будто не испытал особых проблем, пока выкапывал свою новую марионетку. И это, пол в пещере, внутри скалы. Все же, очень необычное место. Тело почему-то не разложилось, только очень усохло. Определить, кто это, прямо сейчас невозможно, но это не проблема. Как будто просто спросит его, когда он сможет говорить. Пока что видно, что тело принадлежит мужчине. Деревянные доспехи пострадали от времени, но архаичный стиль узнаваем. Такие перестали носить лет 70 назад, когда появился близкий к современному образец униформы. А еще за 40-50 лет до них, сходу был немного другой дизайн. Значит, конец эпохи Сингаку или годы основания пятерки великих Кокуризата. В этот период родилось и прославилось множество великих шиноби. Подарок Зицу может быть кем угодно, на самом деле. Длинная копна спутанных, седых волос указывала на то, что человек умудрился дожить до глубокой старости. Вряд ли он носил доспех в последние годы жизни. Скорее, просто был в нем похоронен. Кто же ты такой? Неплохо сохранился, как будто остался доволен находкой. Если неизвестный действительно настолько силен, то состояние тела делает его настоящим подарком для пользователя запретной техники. Широкий, полубезумный оскал на лице Ириянина ярко демонстрировал его мысли, а пальцы уже складывались в привычные фигуры. Он хорошо подготовился. Из-под земли показалась здоровенная змеиная морда. Длинная шея изогнулась, и пасть исторгла из себя тело девушки в чуть пожеванной, но все еще узнаваемой экипировке скрытого облака. Секретарша Рейкаге, Зицу заинтересованно склонился над пытающейся откашляться кунаичи. Разве женское тело подойдет для воскрешения мужчины? Достаточно и того, что она все еще жива. Ириянин пожал плечами, вытащил из рукава свиток и, развернув, аккуратно уместил на голове древнего шиноби. Че-что, жертва, насколько смогла, повернула голову в сторону Кабута. Как раз вовремя, чтобы увидеть ручную печать дракона. Ее тело окружили линии узоров Уин, после чего земля под Мабуи исторгла из себя огромное количество серых хлопьев праха, облепивших все ее тело. Все закончилось быстро, и вот уже вместо нее на земле лицом вниз лежит темноволосый мужчина в архаичном доспехе прошлой эпохи. Моложе, чем в гробу, но тут ничего удивительного. Обновленный Рачимару, Эдотенси возвращает мертвецов в лучшей форме, в которой они были при жизни. Кабуто подошел к нему и достал из рукава кунай с печатью контроля. И, замер. Это отличается от того, что я себе представлял, недовольно проворчал незнакомец, неспешно поднимаясь на ноги. Чакра, которую он выпустил вокруг, оказалась настолько мощной, что у Кабуто вспотели ладони, и он непроизвольно сделал шаг назад. По плану все было не так. Что все это значит? Эдотенси. Мужчина недоуменно уставился на свои руки и нахмурился. В черных глазах мелькнуло раздражение. Трясущегося Ириянина он, словно бы вовсе не заметил. Учиха, благоговейно выдохнул белый Зицу. Мадара, закончил за него черный. Зицу, равнодушный тон голоса воскрешенного совсем не вязался с тем, который как будто привык слышать у только что воскрешенных. Названный Мадарой поднял взгляд на двухцветное существо, попутно сложив несколько ручных печатей, и как будто ощутил, как контроль над ситуацией был окончательно утрачен. Отменить его воскрешение по собственной воле Якуши уже не сумеет. Все-таки стоило дотерпеть до лаборатории, а не слушать эту лживую тварь. По плану меня должен был воскресить Риннеган. Это все еще осуществимо. Черный Зицу, в отличие от своей белой половины, совершенно не испытывал пиетета по отношению к легендарному ниндзя, но как будто поразило не это. Они что, знакомы друг с другом? Но ситуация стала немного непредсказуемой, и для нашего плана будет лучше подстраховаться. Биджуо еще не захвачены? Мадара нахмурился сильнее. Джинчурики Нанаби и Кьюби пока на свободе, ответил тот. Они оба в Канахе, под защитой пятого Хокаге и его союзников. Пятый, да, мужчина невесело усмехнулся, прошло столько времени. Его зовут Учиха Итачи, услужливо подсказал белый, не прекращая улыбаться. Мадара недоверчиво покосился на него. Пятая тень огня, Учиха, звучит, как не очень удачная шутка. Он может стать проблемой, заметил черный, и есть еще пара имен. Кабы не они, мы не стали бы менять план твоего возвращения на ходу. Где Ринниган?» Мадара выпрямился и вытянул руки вверх, разминая мышцы. «Нагата все еще владеет им, но возвращать твои глаза сейчас будет неразумно. Этот парень оказался слишком удачной пешкой. Скоро состоится собрание Каге. По плану, мы разделим силы и одновременно атакуем их и скрытый лист. Если все пройдет, как задумано, то все 9 биджуу будут собраны к твоему окончательному воскрешению, а некоторые из Каге убиты. Мы...» — снова нахмурился Учиха. «Ты действительно многое пропустил», — ухмыльнулся Черный. «И правда». Мадара о чем-то задумался ненадолго, после чего неспешно повернулся к застывшему на месте Ириньину и смерил того испытывающим взглядом. «А кто же ты такой?» В последние дни Орочимару нашлось, о чем поразмыслить. Мало того, что он узнал в Рьючида, так еще и Тору огорошил его тревожными вестями, едва появился на пороге. Сам алхимик решил поделиться с ним подозрениями, но призвал сильно не заострять на этом внимание. «Призраки силы беспомощны», — сказал он. Ученый, конечно, доверял его знаниям о природной энергии, но в его понимании, даже беспомощный мертвец, плетущий какие-то мутные заговоры, должен быть немедленно взят под карандаш. Все попытки создать фуиндзюцу, способные запечатать кого-то настолько эфемерного, как Абилот, сводились в ничто. Даже Акуирью не смог толком с этим помочь. И теперь, когда события начали развиваться бешеным темпом, времени на исследование уже просто не осталось. Акацки прямо тут, уже на пороге. Как и война, которую они с собой несут. Абилот угрожает убить всех, кто дорог бессмертному, некто пытается натравить на нее Тору. И, как посчитал сам Белый Змей, ее на Тору этот некто натравить тоже обязательно попытается. Так что беспокоиться о неизвестном манипуляторе очень даже стоит, чтобы сам Ринжира по этому поводу не думал. Кстати, да, ультиматум, который она выдвинула. Как понял Рачимару, Ситх бился над решением этой проблемы почти все свободное время в Канахе. Есть только один способ избежать катастрофы — удовлетворить Абилот. Есть только один способ дать ей то, что она хочет, а Цуцуки Кагуя должна вернуться. И второй, кем бы он ни был, ей ведь непременно требуется вся коллекция этих богов, значит, культ нужно отыскать. До сего дня это казалось почти невозможной задачей. Культ просто исчез и больше никак себя не проявлял. Однако теперь кое-что изменилось. С началом войны весь мир неизбежно станет пристально наблюдать за ее ходом, упуская из виду многое другое. Уж очень масштабное получается событие, от которого многое зависит. Есть очень высокие шансы, что культисты снова попытаются похитить деревню другую. Болезнь, которую они используют, очень удачно впишется в картину военного времени, да и сами люди, потерявшие друга или родственника, станут гораздо доверчивее к тем, кто предлагает такую нужную помощь. Если бы Орочимару был на месте этого бара, то непременно воспользовался бы ситуацией. Но это все не в ближайшую неделю. Они будут готовы, но есть еще кое-что. Сандакаге уже имел возможность подумать над словами Рью об Учихамадаре. И, со своей стороны, пришел к тому же выводу, что и его хаотичный друг. Мадара чрезмерно горд и должен быть унижен именно в бою. Его психологический портрет, который составил Орочимару, сходился с таковым у Тору во всем, кроме убористого, аккуратного почерка Белого Змея. Хорошо, что двое таких разных гениев, что мыслит разными способами, приходят в своих уравнениях к единому знаменателю. Это значит, что они правы. И, пока Орочимару гадал, как именно лучше всего нанести Мадаре несмываемое оскорбление, алхимик просто принес ему готовую идею. Если честно, то раз в 10 более жуткую, чем Абилот, а Цуцуки и Мадара вместе взятые, но ведь на то он и мастер ситх. Да, Орочимару проникся. Орочимару оценил. Это сработает со 100% вероятностью. Неизбежно. Мадара просто не сможет не стать их пешкой, после такого удара по самолюбию. Даже жалко его, немного. Вот только весь мир в этом случае ожидает ряд последствий, близких к катастрофическим, решить которые можно лишь заблаговременно принятыми превентивными мерами. Будет очень сложно, потому что для этого потребуется содействие всех Каге и Дайми материка. С другой стороны, а когда у них что-то складывалось без проблем? План Ринжира был прост, изящен и ужасающий в своей безжалостности, но, честно говоря, когда Орочимару его дослушал, то в нем ненадолго проснулся тот, прежний он, циничный ученый и изгой, почти потерявший себя в бесчисленных исследованиях. Тот, которому было просто очень интересно посмотреть, что же из этого выйдет. Законспектировать еще, да, и неважно, что там случится после. Аракукаге Кайдан, как раз идеальный момент, чтобы прощупать почву перед великими свершениями. Учиха Обито, выдающий себя за Мадару, как раз должен там объявиться, чтобы упростить белому змею его работу. Глазу Луны суждено ослепнуть, это несомненно. Кстати, пора бы им уже выдвигаться. Стук в дверь кабинета раздался как раз вовремя. Торуба заявился как всегда, без официоза, но Гурин не даст ему так поступить. А вот нечего было отказываться от титула Нидайми Сандакаге в ее пользу. Сандакаге сама, с порога поклонилась девушка, позвольте сопроводить вас. Йо, Арачи, весело заулыбался ситх, потирая рукой покрасневшее ухо и наигранно обиженно косясь на кунайчи. Ученый задумчиво почесал затылок и тихонько фыркнул. Все-таки правильно сделал, что основал собственное селение. Оно того еще как стоило. Не глядя, он рукой нащупал на столе новенькую шляпу и нахлобучил на себя. Полностью белого цвета, только черный контур обводит обычно цветное поле. Спереди, на ней красовалась ярко-фиолетовая кандзи-3. Все готово, пора выдвигаться. То утро для Джирая начиналось с беготни. Если Наруто еще более-менее осознавал, что от него потребуется и встречал Саннина уже собранный и готовый к отправлению, то Фуо умудрилась все проспать. Едва они нагрянули к ней, девушка начала в панике носиться по выделенной ей квартире, суматошно собирая вещи. Потом оказалось, что вещи были не те и все повторилось. Затем, Наруто пришлось помогать с упаковкой. Фуо сложила все кое-как и ее рюкзачок не хотел закрываться. Потом, оказалось, что Узумаки и сам не мастер в таких делах, что потребовало уже вмешательства причитающего Саннина. До полной готовности прошел почти час и Джирая серьезно опаздывал к Хокаге. Вообще-то, он еще вчера должен был их предупредить, но сегодня они об этом знать уже не должны. Не теперь, когда у них есть возможность показать на него пальцем. Занят он был, ясно, у него тоже дела имеются. По крайней мере, Мейбокузан предупрежден заблаговременно и его обитатели ждут в гости двоих Джинчуурики. Так что беспокоиться о том, что разъяренный Фукасаку призовет его для объяснений прямо с Ракукаге Кайдан не нужно. Наконец, проконтролировав технику Наруто, которой тот должен был переместить их обоих и не найдя, к чему придраться, Джирая с легкой душой отпустил непосед в красочное приключение, полное розовых стрекоз на завтрак и зеленых опарышей на обед. А да, об этом он их не предупреждал специально. Сам через все это проходил, так что теперь их черед. Глупо ухмыляясь, он взглянул на часы и, ну все, теперь уже не только он задерживается в кабинет к пятому, но и Хокаге из-за него может опоздать на конференцию. Итачи, конечно, парень добрый, он все простит, но, с ним туда еще Шизуни направляется, так что Джирая весь путь до Страны Железа будут припоминать это опоздание. Бестолковая девчонка, не могла, что ли, вчера вещи собрать? Наруто же как-то догадался, так что ей помешало, стремительный спринт по извилистым улочкам Конохагакури побил все его прошлые рекорды разом. Честное слово, Джирая даже от ансенов до укрытий так никогда не драпал. Даже сам не до конца понял, как домчал до двери кабинета пятого, никого не сбив и ни во что не врезавшись. Шиноби, конечно, многое могут, но Саннин хорошо знал, на что способен сам и удивлялся более, чем справедливо. Наверное, герой следующей книги будет обладать повышенными скоростью и пронырливостью, думал он. Или нет, лучше просто скоростью. Пронырливость оставим его антагонисту. Да, так-то лучше. Вы опоздали, Джирая-сан. Мы должны были выдвигаться еще полчаса назад. Как он и предполагал, ученица Цуны немедленно вцепилась в него укоризненным взглядом. Тот самый взгляд, под которым никак невозможно промолчать и приходится с порога оправдываться. По крайней мере, для него это работает именно так. Итачи поприветствовал Саннина вежливым кивком и теперь смотрит на него, ожидая ответа на ее вопрос. А неплохо он освоился на новой должности. Джирая смотрит и глаз радуется. Был неуверенным в себе пареньком, а теперь вон, как возмужал. Стать, сила, умение себя держать. Хаширама бы прослезился от умиления. Не поделитесь, что вас так задержало. Требовательный взгляд Шизуни начал отдавать легким недоумением. Вот и бровь ее вверх поползла. Ой, а он, оказывается, уже минуту так стоит, глядя то на нее, то на Хокаге. Куда-то и все слова оправданий запропастились. Жалко. Такую речь сочинил, пока сюда бежал. Его бы вмиг поняли и простили. Прошу прощения, Джирая-сан, Итачи вдруг виновато поднял руки и хитровато улыбнулся из-под шляпы. «Мне подумалось, что сейчас мы услышим не всю историю, и я применил к вам дезориентирующее гендзюцу, чтобы избежать лишних подробностей. Мы ведь и правда уже должны выходить». Тот как раз хотел что-то сказать, но так и замер с открытым ртом. Шизуня хихикнула. Итачи спрятался под шляпой. С минуту они провели в молчании. Хотя, знаете, на самом деле, я еще вчера догадался, что что-то такое может произойти, так что попросил вас двоих прийти на час раньше, тихо пробормотал Хокаге. В общем, КХМ, вы как раз вовремя, Джирая-сан. Ответом ему стали два обиженных взгляда от главы разведки Кунайчи, что притащилась в такую рань, совершенно напрасно. Тихая ночь сгустилась над безымянным миром экспериментом. Тут, на границе стран рисовых полей и железа, климат еще не так суров, как дальше на севере, куда лежит их путь, но густые хвойные леса уже прикрыты рваным слоем снега. Торговый путь, по которому они двигались днем, пересекает весь материк, от северного побережья стран и горячих источников и далеко на запад, вдоль стран железа и водопадов и дальше, до дальних берегов стран и гор. Важность этого тракта для местной торговли неоспорима, а потому по всей его протяженности то и дело попадаются традиционные постоялые дворы, более современные гостиницы и что-то среднее между первыми и простыми питейными идзакаями. Прямо, как заведение, в котором они сегодня остались на ночлег. Зима в этом году удалась чуть суровее, чем в прошлое десятилетие, оттого постояльцев сегодня было немного. Кроме них троих, только пара каких-то мутных типов выпивала за столиком в самом дальнем углу, за обсуждением своих, едва ли законных, дел. Они не обращали на Сандакаге со свитой никакого внимания, и это немного напрягало повеселевшего от саке алхимика, потому что те двое и правда совершенно не заинтересованы их компанией, даже несмотря на то, что выглядели так, словно вот именно их и надо заподозрить в первую очередь. Чье-то внимание он чувствовал на себе постоянно, едва они с Рачи и Гурин перешагнули порог Идзакай. Более того, смутная тревога провожала его от самого Аами, что был ближайшим к границе крупным городом. Кто? Бармен, официантка, служанки на втором этаже, где расположены гостевые покои. Может, конюх? Нет, этот вообще спит, ведь все сегодняшние посетители явились на своих двоих, и для него не нашлось работы. Ну точно ведь, не те двое. Как доберутся до комнат, он проверит еще разок в силе, хотя даже сейчас уверен в том, что людей в округе больше нет. Странные дела творятся. Можно было бы подумать, что эта зицу шляется где-то в лесу, крадется в тени деревьев, но, нет, это не он, не такой он скрытный, как сам считает. Во всяком случае, чутье алхимика – это идеальная сенсорика против таких, как черно-белый Акацки. А кроме того, нет ощущения, что наблюдатель в действительности пытается скрыть свое присутствие, и опасности как будто нет. Да и бармен с официанткой ведь не шли за ними от границы, а наблюдатель – это человек, сомнений нет. Ну и пожалуйста. Ситх быстро переглянулся с начальством, и Арачи еле заметно покачал головой. Нет, шиноби среди людей в Идзакае, только они трое. Тору вздохнул и, почесав ухо, перевел взгляд на доску. Раньше они уже баловались сёги, так что в первую игру с Нара Шикамару алхимик был достаточно подготовлен. И вот вроде бы мелкий Нара, гений, с чем не поспоришь, но есть в мире гении, куда похлеще него. Тору, да, не дал ему тогда расслабиться за игрой, хоть и продул в итоге, зато расслабился сам. И кто знает, чем бы закончился матч, кабы Ситх тогда был серьезен. Ну, то есть, у Шикамару все равно были бы равные с ним шансы, но это другое. Сегодня была их с Рачимару первая игра после того матча с младшим учеником Асумы, и Ситх понял кое-что. Сильнее Арачи, шиноби не существует. Вот так, да тот же Мадара может хоть планетами жонглировать, но не зря же принято считать, что главное оружие ниндзя – его смекалка и умение адаптироваться. Шикамару – это гений среди стратегов, а Тору – гениальный тактик, но всего лишь неплохой стратег. Шадей Сандакаге же – гений и в том, и в этом. Там, где Тору вела интуиция, ученый подключал аналитические способности, сравнимые со способностями тактических дроидов. Даже нет, биржевых дроидов. Их вычислительная мощь – одна из наивысших в пространстве Небесной реки, если не считать центральные серверы Галанета. Будь Рачи флотоводцем, один синемордый контр-адмирал последней империи нашел бы его более, чем достойным себя противником. Нынешнюю партию все же определяло не стратегическое или тактическое мастерство, а мастерство коварства, спроецированное на все предыдущие. Поменяя любого из игроков и будет найден проигравший, тот, кто займет его место. Тот-то змей такой довольный сидит. Видимо, до знакомства с Тору, его сёги не особо затягивало, играть-то ни с кем. Впрочем, сейчас у них один-один, но эту игру Ситх скорее всего продует. Вот, да, продул. А ты точно не Нара? Подозрительно прищурился алхимик. Орочимару в ответ сделал загадочное и промолчал. Хотя нет, Тору покачал головой и фыркнул. Им до тебя далеко, Орочи. На самом деле, я и половины всего этого не мог еще года три назад, наконец, ответил тот, с интересом разглядывая доску управления деревней. Может, и отняло у меня много времени, которое я был бы рад провести в лаборатории, но вместе с этим, дало обширный опыт в других вещах, где правит ум, а не боевое мастерство. Честно скажу, до официального заявления о том, что это Гакури, мое детище, я даже не думал, насколько полезно бывает разбираться в политике и экономике. Это, как будто видеть мир только в одном измерении, а потом вдруг узнать, что их три, если не считать время. Он мечтательно уставился в потолок и потер пальцем подбородок, после чего поморщился, дернул плечами и, чуть сдувшись, тихо добавил: «Впрочем, я только больше убедился в том, что хочу поскорее закончить со всем этим и вернуться к исследованиям. Тем более, что оставить деревню есть». На кого, хитрый взгляд на смутившуюся девушку, да и Гиньюмару-кун уже, должно быть, заскучал там один. Да, именно, Гурин, что сейчас пригрелась и разомлела в кресле, наблюдая за игрой с палочкой Данга в руке, была избрана на роль преемницы змея на посту Сандакаге. Орочи же, собирался стать кем-то вроде элитного ниндзя деревни и окончательно переехать в свою лабораторию, изредка еще миссии брать, ну так, в свое удовольствие, уже давно жаловался, что некому заняться Гиньюмару, сейчас обживающему разом 6 стеклянных баночек и колб. Занятный проект, кстати. Они с алхимиком расселили части его тела по резервуарам и умудрились сохранить ему жизнь и сознание, не прибегая к алхимии или ниндзюцу. Тору охотно делился с ученым своими знаниями о научных достижениях космической эры, и нынешняя стадия эксперимента заключалась в том, чтобы подобрать электрические сигналы, способные передавать конкретные команды мозга органам, регулировка гормонального баланса для симуляции эмоциональных состояний, управление мышечными тканями для выполнения, пока еще, простейших задач и многое другое. В общем, Орочимару восхитила концепция искусственного интеллекта, и он решился попробовать себя в роли дроидотехника, только с приставкой «био», так как работа ведется с органикой. Ну и наказание для самого Гиньюмару, как же без этого. Тем не менее, их сорочи работу нельзя назвать электрошоковой терапией, ну, не совсем, они ведь не какие-нибудь злодеи, верно? Это все, ради науки, и Гиньюмару даже вызвался добровольцем, в некотором роде. Одним взмахом меча, двоих джедаев, как говаривал один придурочный ситх, пытавшийся восстать против марки Рагнаса. Мир праху того жадного до чужой власти идиота. Император даже не узнал о заговоре, потому что его бессмертный учитель отравил идиота филуцианскими грибами и обставил все, как несчастный случай прежде, чем покойный успел привлечь достаточно сторонников. Это ведь случайность, что противоядие от них существует, но во дворце заговорщика его в тот момент не оказалось, да, Аджан-то считал, что это так, и лорд Троюс, которым он был в ту эпоху, тоже. Кстати говоря, новая партия началась, и Орочимару, взявший сторону Сынте, сделал свой ход. Пешка открыла путь ладье. Почему ты решил оставить Ранмару-куна в Канахе? Ты имеешь в виду нашу оценку будущей расстановки сил противника во время собрания? Тору, с некоторым трудом, выбрал подходящую фигуру для хода. Начало партии для него самое сложное, ведь планировать что-то наперед куда проще, когда среди фигур уже есть определенный порядок сделанных ходов. В бою все так же. Враг, сделавший свой ход и показавший кое-что из известных ему приемов, также рассказывает и кое-что о себе. Для кого-либо, вроде алхимика, проще простого подстроиться и мягко направить противника к ошибке. Но инициатор из него так себе, и ученый всегда этим бессовестно пользовался. Ладно еще просто бой, но вот игра, в которой все с самого начала находятся на виду. Ранмару видел его в Канахе, Орочи. Значит, мы оба оказались правы. Вздохнул тот и потер переносицу, пока свободная рука двигала следующую фигуру, как Узу будет в штурмовой группе. Но потому я и не могу понять, зачем было оставлять учеников там. Глаза Ранмару. Ранмару, это сейчас главная слабость Кокузу. Арачи, ситх вдруг озорно заулыбался, попутно передвинув своего коня. Кроме того, там остались Тэюя с учениками и еще Райга. В партии против Кокузу, Ранмару это осё, понимаешь? Он показал на своего короля, без него, Кокузу был бы кем-то, вроде королевского дракона. Причем, с самого начала партии. Но, если в ней примет участие Ранмару, то ценность Кокузу, как фигуры, изменяется и он становится стрелкой. Вместо того, чтобы неограниченно ходить по вертикали и горизонтали, с некоторыми возможностями для диагональных маневров, ему придется идти только прямо, на поводу у своей жадности, восхитился тот, а ведь и правда, подумать только. Впрочем, я бы ни за что не согласился на такое, если бы не одно «но», алхимик почесал ухо и передвинул вперед еще одну пешку. Ранмару увидел смерть Кокузу от собственной руки. Сила показывает необязательные, но вероятные варианты будущего, а мальчик уже знает, что потребуется от него для победы. Он уверен в своих силах, и для него это будет очень важным шагом. Сейчас мне не следует мешать. Насколько вероятна сейчас его победа? И все-таки, Орочимару сомневался. Ранмару владеет силой, он прорицатель, но все же пока простой генин. Один на один, без шансов, конечно, но в том-то и дело, что Ранмару будет не один. Тэюя хорошо изучила своего противника на экзамене, а Райга ни за что не даст кому-либо навредить своему другу. Кокузу еще не добрался до деревни, но он уже обречен. А как же Пейн? Змеиные глаза сосредоточенно сузились, пока рука ученого выпускала вперед коня, он все еще может стать фактором неожиданности и все испортить. Им я займусь сам, кивнул тот. Предстоящий бой в Канахе, лучший момент, чтобы реализовать наше преимущество над ним. Как минимум, две из его марионеток не будут представлять угрозу, а самого опасного я уже вычислил. Добавь сюда еще Минами, Какаши, Гая, Цунади, остатки Учиха и Хьюга. Даже, если я не смогу остановить его в одиночку, Пейну будет, чем заняться. Справедливо. На некоторое время разговор смолк и тишину нарушали только щелчки фигур по доске. Состоявшийся разговор и его итоги, и есть та причина, по которой Орочимару нашел в ситхе достойного и интересного противника на доске. Математическая ценность фигур Тору совершенно не волнует, и он запросто способен пожертвовать серебром, спасая пешку. Конечно, стратегическую ценность такого хода Орочимару способен просчитать, вот только ситх тратит меньше времени на обдумывание ходов из-за скорости мышления, и даже белый змей не всегда может за ним угнаться. Со стороны может показаться, что логики в поступках бессмертного нет, но это жестокое заблуждение. Логика его поступков часто становится понятна в последний момент, когда уже поздно что-либо понимать. На сегодняшний день очевидно, что Орочимару в игре сильнее, вот только Тору иногда побеждает его и делает это так, что ученый потом тратит час-другой, чтобы проанализировать каждый ход и найти там свои ошибки. И самое потрясающее, что его единственная ошибка – склонность к вычислениям. Казалось бы, безоговорочное преимущество в этой игре, вот только Тору чихать хотел на ее правила, хоть и играет по ним. Сенсей как-то говорил ему, еще генину, что каждый человек может найти себя на этой доске. Хокаге – это золотой генерал, король, будущее деревни, ее ростки, ладья, джинчурики. Но это было задолго до рождения Оренжира, который не походил ни на одну из фигур. Его можно было сравнить только с Джокером в карточных играх. Азарт и непредсказуемость. Уже одним этим, он неосознанно повлиял на Орочимару, что подсознательно обучался у него трюкачеству. И теперь, ученого тоже на этой доске не найти. Ведь король Вата, это научные достижения, сотрудники лабораторий. Будущее этой деревни в прогрессе. Подрастающее поколение, это не опора Атагакури, но ее вклад в развитие всего мира. Ладья, ну это однозначно Гагьёбутай. Хотя, скорее они даже лошадь. Ата уникальна и все ее фигуры прошли через обращение. А вот ученого там нет. Фигура имеет ограничения. Цепи, как называет их ситх, и его Орочимару, цепи теперь разорваны. Внезапно сброшенные на доску пешки вывели Сандакаге из философствования и заставили недоуменно уставиться на грубое нарушение правил. Резервные фигуры ставить на поле пока рановато, да и нельзя за один ход выставить больше одной. Что-то не так, Орочимару поднял взгляд на друга и встретил в его взгляде тень тревоги. Тору сбросил сразу две фигуры, внезапно и без предупреждения, после чего, по правилам, считается проигравшим. Двое, значит, Гурин, тихо позвал белый змей, и девушка понятливо кивнула. Правила сёги ей хорошо знакомы, и, хоть маневр ситха ее смутил, краткого пояснения от главы селения, кунайчи хватило. Техника глаз Кагуры, которую принесла в Атаузумаки Карин, получила распространение среди элиты деревни Игурин. Как первый кандидат на титул Нидайми Сандакаге, была обучена ей одной из первых. Если тот же Хаку, стихийный сенсор, попросту обладающий огромным талантом в этом направлении, то глаз Кагуры, одна из совершеннейших сенсорных техник, которую может освоить кто угодно, если имеет хоть какие-нибудь способности к этому. Радиус действия определяет мощь чакры пользователя, а чакра Гурин уступает только Хаку и самому Орочимару. Кроме них, в это нет никого сильнее ее, если не считать Кимимара Стору, силу которых определяет не плотность и количество чакры, а особенности техник. Девушка сосредоточилась, после чего утвердительно кивнула и показала два пальца, затем, быстро сложила несколько печатей, две из которых условно обозначали примерный ранг неизвестных. Двое джонинов. Сильных джонинов. Интересно, Тору в пути упомянул, что кто-то провожал их от самого Аами до границы, но потом отстал. Не они ли заявились? Ваш чай, господа, госпожа, нарисовалась улыбчивая официантка, услужливо разлив приятно пахнущий напиток по пиалам, а заодно, принеся Гурин еще одну порцию данго. Благодарю вас за заботу, Орочимару умеет быть милым, когда это нужно. У него раньше не слишком выразительная рожа была, но лишь от того, что мимический потенциал не раскрылся полностью. Не то, чтобы он научился говорить неправду, ложь белого змея всегда была немного, неубедительной. Зато, мимикрировать, не говоря ни слова, Орочимару теперь способен не хуже любого шиноби, что посвятил себя мастерству шпионажа. И желтые глаза с щелками вертикальных зрачков уже не оказывают такого однозначного эффекта. По крайней мере, пока он сам этого не захочет. Тору тоже скорчил умилительно благодарную рожицу и мгновенно присосался к своему чаю, в котором имелось кое-что лишнее, чего там быть не должно. Клетки вируса, хорошо знакомые лично ему, едва попав на язык алхимика, они начали распадаться на белковые цепочки и собираться вновь. Крохотный комок неоформленной органики получил новую цель – расти, пока алхимик не решит, что он вырос уже достаточно. Аналогичная отрава в чашах Гурин и Орочи распалась на безвредные составляющие «С», на всякий случай, переписанными цепочками нуклеотидов. Ядовито-оранжевая бровь пару раз дернулась, чтобы оба видели, их травит, но безуспешно. Условные знаки гораздо важнее техник, во всяком случае, в Атагакури Носата и элитой деревни они были отработаны до совершенства. Их троица могла почти полноценно общаться жестами, но все же, этого недостаточно. Хорошо, что Тору не совсем валенок в ментальной дисциплине. Вирус культа, он обратился к своим мысленно. Орочимару не выдал себя ничем, а Гурин лишь слегка поежилась. Орочи, те двое нацелены на тебя, им что-то нужно. Я понял, отозвался тот, смотри, Тору, слева. Ситх незаметно скосился туда, где в углу сидели двое мутных типов. Эти ни о чем не подозревали и, очевидно, культистам не требовались лишние свидетели. Один уже лежал на столе, прерывисто дыша, а второй попытался встать и тяжело рухнул на пол, перевернув поднос с кувшином саке. Шумно. Значит, им стоит немного подыграть. Гурин видела, упавший человек сперва схватился за грудь. Она слышала тяжкое дыхание второго. Дальнейшие действия стали понятны мгновенно, и девушка изобразила недоумение, уже вовсю глазея на мутную парочку, после чего поморщилась и, вцепившись рукой в кимоно, напротив сердца, обмякла в кресле. Орочимару с Тору резко вскочили, перевернув свой столик и гневно воззрившись на официантку с барменом, что сейчас наблюдали за их действиями с расчетливым спокойствием. На лице девушки даже мелькнуло мстительное удовлетворение, и Тору получил доступ к ее разуму. Все-таки она, обычный человек, и не умеет защищать себя от всяких ситхов-проходимцев. Шиноби ей, значит, не нравится, да, ну-ну. Покачнувшись, он выронил меч, который уже успел выдернуть из ножен, из последних сил сложив нужные для техники Д-ранга печати, отправил тонкий воздушный снаряд точно в лицо бармена, вышибив ему мозги на стеллаж с алкогольными напитками. На этом, его полномочия, все и Оринжиро Тору драматично умер, снеся по пути еще пару столиков. «Уй-уй-уй, ломать!» Официантка, оставшаяся один на один с разъяренным ученым, тоненько завизжала. Орочимару оказался крепче двух других и сейчас, пошатываясь, шел к ней, подняв правую руку. На кончиках его пальцев зажглись огоньки лилового огня. Запечатывающая техника пяти элементов бесполезна против простых людей, но зато вид имеет грозный. Это сейчас очень кстати. Он не дошел до нее всего-то пару шагов, как его колени подкосились и белый змей повалился ничком и затих. Спустя еще минуту, дверь открылась и вошли двое, мужчина и женщина. Никаких признаков принадлежности к традициям шиноби они не носили, но выделялись бы в любой толпе. Мужчина был огромен. Его голова, украшенная продольным гребнем из коротких, жестких волос темно-каштанового цвета, почти доставала до потолка. В нем было, наверное, метра два роста, да и в ширину он превосходил всех троих атанинов, сейчас в повалку лежащих на полу. Мерзкая усмешка уверенного в своих силах и своей правоте человека выгодно подчеркивалась щетинистыми усами на квадратном лице. Глядя на него сейчас, никто из его прошлых жертв не заподозрил бы в нем человека хитрого и притом харизматичного оратора. Его спутница, красивая девушка с ярко-блондинистыми, непослушно вьющимися волосами, могла одним взглядом унизить кого угодно. Женщин заставить себе завидовать, а мужчин чувствовать себя неполноценными. И это при том, что в мире частенько встречались девушки гораздо привлекательнее ее. Всему виной была подача. Пусть она и подчинялась приказам своего спутника, но высокомерия в ней хватило бы на 2-3 поколения клана Хьюга разом. Мужчина лениво оглядел учиненный тут бардак и довольно улыбнулся в усы. Улыбка получилась еще более отвратительной, чем его обычное выражение. «Отличная работа, Кёка!» Он нашел взглядом стоявшую на коленях официантку и принял самый добродушный вид, какой сумел, но не произвел на нее никакого впечатления. Девушка так и стояла, глядя остекленевшими глазами перед собой, а на полу под ней растекалась позорная лужица. «Ха! Вот ведь ничтожное насекомое!» Брезгливо скривилась его спутница, так испугалась каких-то шиноби, что сошла с ума и обмочилась, как младенец. «Не каких-то!» — покачал головой здоровяк, отыскав нужное ему тело, а Рачимару на весь мир знаменит своим сакки. Даже настоящие воины трепещут перед ним, что ему какая-то девчонка из простых. И все же, будь к ней снисходительней, Дельта. Если бы не Кёка, тебе пришлось бы самой избавляться от лишних и тратить наше время. Джигин сама не будет ждать вечно. Не так уж много времени, она капризно надула пухлые губки, на парочку джонинов мне хватит и минуты. Взгляд Дельты зацепился за тело ядовито-рыжего парня и, почему-то, остановился на нем. Нестерпимое желание пнуть мертвеца не могло быть естественным, ведь оно возникло спонтанно и немедленно стало для девушки идеей фикс. Но Дельта никогда не отказывала себе в том, чтобы отвести стервозную душу, как ей это заблагорассудится, пусть и надругавшись над трупом. Само собой, она пошла на поводу у своего сиюминутного каприза, даже не задумавшись над его причинами. Уверенно цокая каблучками, Дельта неспешно подошла к телу и злобная, садистская гримаса исказила ее красивое лицо. Чуть помедлив, наслаждаясь своей властью над неспособным оказать ей сопротивление, она подняла ногу и с силой опустила каблук парню на грудь, чуть помотав из стороны в сторону, как волк, терзающий добычу. Рот шиноби приоткрылся и оттуда показалась тонкая струйка крови. Усмехнувшись еще шире, Дельта смачно пнула его в живот, впечатав в стену напротив. Что-то хрустнуло, наверняка пара ребер сломалась при столкновении. Ха, эти букашки такие хрупкие, их так приятно ломать, как же тут удержаться? Пульсирующий комочек бесформенной плоти, вывалившийся из приоткрытого рта атанина, она, само собой, не заметила, а тот и не стал этого дожидаться. Четыре крохотных лапки, похожих на лапки водомерки, подняли уродливые, склизкое тельце и поспешили спрятать его в тени, занятой своим делом Дельты. Дальше, ситуация быстро начала выходить из-под контроля, но девушка ничего не успела понять. В какой-то момент, ее лодыжку пронзила острая вспышка боли, будто от укуса осы, и она, вскрикнув от неожиданности, резко тряхнула ногой, после чего внимательно осмотрела место укуса. Крохотный, покрасневший холмик с неприметной точкой посередине. Да, неприятно вышло. Ее это не на шутку взбесило. Но виновника ее постыдной реакции девушка нигде не обнаружила. Откуда ей было знать, что виновник уже стал частью ее самой? И теперь метаморфозу уже не остановить. Джигин сама был прав, довольно проворчал здоровяк, присмотревшись к телу белого змея. Тот действительно оказался куда крепче, чем любой другой шиноби, и все еще был жив. Даже состояние стабилизировалось, и ему не требовалось вводить антитела. Это непростое совпадение. Орочимару, должно быть, много экспериментировал со своим телом, постепенно превратив его в то, что смогло остановить заражение сильнейшим оружием самого Бара. То, что нужно. Да, тело его вряд ли подойдет к Джигину сама, но вот знания в генетике могут стать лучшим решением для долгожданного перерождения израненного бога. Что же, хочет он того или нет, но теперь белому змею придется отправиться с ними. В конце концов, служить Джигину сама – это честь, которой удостаиваются лишь избранные. Он еще поймет это, если хватит ума. А если змей хотя бы в половину так умен, как про него говорят, то непременно оценит открывшиеся перед ним перспективы. Служение Джигину сама и есть величайшая награда для смертного. Кроме того, истинные боги ведь щедры. Ха-ха, буэ-э, звуки зверской рвоты раздались позади него, и Бара резко обернулся, чтобы увидеть, как Дельта скрючилась на полу, ломая об него длинные ногти и красочно изрыгает свой ужин. Соки текли и текли из нее, расходясь широкой, воняющей желудком лужей. Омерзительно. Буэ-э-э. Новая порция рвоты уже содержала в себе кровь, и вот теперь Бара всерьез напрягся. Какого черта тут происходит? Тело Дельты ведь тоже обладает антителами к его вирусу. Фу, как некрасиво, ММ. Насмешливо протянул кто-то справа от него. Взглянув туда, Бара вздрогнул. У стены, прислонившись к ней в непринужденной позе, стоял тот, кого Дельта только что пнула. Тот, кто должен был умереть на месте от самого ее удара. Парень стоял, совершенно игнорируя Бара, и насмешливо наблюдал за мучениями его спутницы, чуть наклонив голову. В его руке мужчина заметил треснувшую пиалу с чаем, из которой тот как раз отпил и, облизнувшись, причмокнул губами. Затем парень поднял безмятежный взгляд на самого здоровяка и залихватски ему подмигнул: «Твоя зверушка ужасно плохо воспитана, Бара, а сам ты чертовски ненаблюдателен, ММ». В ту же секунду Бара был кем-то атакован. Рыжий парень никак не мог задеть его со своего места, его здоровяк прекрасно видел. Мелькнула змеиная пасть на периферии зрения, и он едва ушел от костяного шипа, лишь чуть оцарапавшего горло. Орочимару стоял прямо, зловеще ухмыляясь и глядя ему в глаза. Длинный язык нахально облизнул тонкие губы, из правого рукава торчал извивающийся пучок змей, а на пальцах левой отросли длинные костяные когти. А через мгновение Бара пришлось уворачиваться от нескольких десятков странных, пурпурных сюрикенов. Девушка, сопровождавшая этих двоих, тоже пришла в себя. Теперь он в меньшинстве. Вот только почему они больше не нападают? Кажется, твоя подруга хочет тебе что-то сказать, Баракун, насмешливо прошелестел голос белого змея, и желтые глаза игриво скосились на бившуюся в жестоких конвульсиях Дельту. Девушка вся как будто усохла, выблевав гораздо больший объем жидкости, чем тот, что изначально содержался в ее желудке, и теперь странно смотрела на него. Кроме болезненной бледности и худобы, в ней совершенно ничего не изменилось. Вот только этот взгляд, затравленный, жалкий, напуганный, и было в нем что-то еще, что-то лихорадочное, звериное. Дельта выглядела так, словно в ее сознании прямо сейчас шла борьба между ней и кем-то другим, не Дельтой. Я. Ее подбородок трясся от лихорадки, но рвотные судороги уже прошли, и сейчас она просто стояла на четвереньках в луже собственной рвоты. Бебара, я. Истеричный, с присвистом вдох, зрачки Дельты расширились, сделав бледно-голубую радужку почти невидимой. Я голодна, я так голодна, хочу есть. О, прости нас. Картинно всплеснув руками, рыжий парень подхватил с пола палочку данга и помахал так, чтобы внимание девушки было приковано к ней. За всеми этими сражениями мы совсем позабыли о гостеприимстве, ММ. Вот, но, вопреки собственным словам, он просто смачно слезнул с клёца остатки сиропа. В ответ на это Дельта издала жалобный скулеж, а по ее подбородку потянулась вязкая нитка вспененной слюны. «Хочешь?» Парень снова помахал перед ней угощением, и девушка судорожно сглотнула и быстро-быстро закивала. «Хочет».